Гаага, 1882. Дорогой Тео, хочу тебе еще пожелать счастья к 10 сентября. Не знаю, писал ли я уже тебе о том, что получил письмо из Нуэнена, описывающее мне очень мило тамошнюю природу. Кажется, там действительно хорошо. Я просил их сообщить мне еще кое-что про ткачей, которые меня очень интересуют. В свое время я видел их в Паде-Кале. Необычайно красиво. Пока, однако, мне не к чему еще писать ткачей, хотя, надеюсь, рано или поздно я доберусь до них.